Мама? Дядя больной? Шш, ну скажи, Дэнни, угомонись. Она виновато улыбнулась пассажиру, сидевшему справа через проход, словно желая сказать, ну что с ним поделаешь. Похоже, однако, что пассажир ничего не заметил. Бедняга и вправду выглядел больным. В данном случае 4-летний Дэнни не ошибся. Мужчина безучастно смотрел в окно. Снег, который пошел вскоре после того, как они пересекли границу штата Коннектикут, все падал и падал. Мужчина был ужасно бледный, ужасно худой, и сбоку его шею наискось прорезал жутковатый, как у Франкенштейна, шрам. Словно в недалеком прошлом кто-то пытался открутить ему голову, и эта попытка едва не увенчалась успехом. Автобус направлялся в Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, куда он прибудет по расписанию в 9:30 вечера, если нигде не застрянет из-за снегопада. Джулия Браун с сыном ехала в гости к свекрови, этой старой курице, которая опять станет баловать Дэнни, а он уж и так испорчен, дальше некуда. «Я хочу подойти к нему». «Нельзя, Дэнни». «Я хочу посмотреть, какой он больной». «Нельзя». «Мама, а вдруг он вымирает?» Глаза у Дэнни возбужденно заблестели. «Он, наверное, вымирает сейчас». «Дэнни, молчи». «Мистер, мистер», — позвал Дэнни. «Вы вымираете, да?» «Дэнни, ты замолчишь, наконец?» — прошипела Джулия, пунцовая от смущения. Дэнни заплакал, точнее, стал хныкать с подвываниями, как он это умел, когда ему что-то не разрешали, и у нее всякий раз было одно желание — сгробастать Дэнни и сделать ему больно, чтобы он заревел по-настоящему. В такие минуты, когда трясешься в автобусе, а за окнами темень и грязное снежное месиво, и рядом завывает ребенок, начинаешь думать, «Господи, лучше бы мать стерилизовала меня еще девочкой». Тут пассажир, сидевший через проход, повернулся к ней, и на лице его появилась усталая, болезненная и в то же время довольно приятная улыбка. Глаза у него были воспаленные, словно заплаканные. Она попробовала улыбнуться в ответ, но улыбка получилась вымученная. Этот красный левый глаз и шрам на шее, из-за них в его профиле было что-то зловещее и отталкивающее. Джулия надеялась, что он едет не до самого Портсмута, но, как потом выяснилось, он ехал именно туда. Она увидела его в здании автовокзала, когда бабушка Дэнни, заливаясь счастливым смехом, тискала внука в объятиях. Человек, прихрамывая, шел к выходу с потертым саквояжем в одной руке и новеньким дипломатом в другой. Внезапно холодная дрожь пробежала у нее по спине. Дело не в том, что он шел прихрамывая. Его буквально несло вперед. Он был какой-то «неудержимый», скажет она позднее представителям Нью-Гэмпширской полиции. Казалось, он точно знал, куда ему надо, и ничто не могло его остановить. Потом он вышел в темноту, и она потеряла его из виду. Тимсдейл, небольшой городок в штате Нью-Гэмпшир, расположен западнее Дарема. Он входит в 3-й избирательный округ и живет за счет самой маленькой из чатсворских предельно-ткацких фабрик, которая уродливо торчит, вся прокопченная, на берегу Тимсдейлской протоки. Единственное, чем, по данным местной торговой палаты, может похвастаться городок, это первым во всем Нью-Гэмпшире электрическим уличным освещением. Однажды вечером, в начале января, сидеющий молодой человек вошел, прихрамывая, в Тимсдейлский бар, единственную пивную в городке. За стойкой стоял сам владелец Дик О'Доннелл. Заведение пустовало, и неудивительно, будний день, да еще сильный северный ветер. Снега навалило выше щиколотки, и это было только начало. Молодой человек постучал ботинками о порожек, подошел к стойке и заказал кружку пива. О'Доннелл налил, человек не спеша выпил кружку и еще две, поглядывая в телевизор над баром. Цвета были никудышные, телевизор барахлил второй месяц, и Фонс смахивал на одряхлевшего трансильванского вампира. О'Доннелл в первый раз видел этого парня. О'Доннелл обслужил двух старых перечниц, сидевших в углу, и вернулся за стойку. «Повторить?» — спросил он. «Пожалуй», — согласился молодой человек и указал на стену. «Вы с ним знакомы, я так понимаю». Над телевизором висела увеличенная газетная карикатура в рамке. На ней Грег Стилсон, сдвинутый на затылок каске, спускал с лестницы Капитолия конгрессмена Луиса Куинна, попавшегося около года назад на левых доходах с автостоянок. Карикатура была заглавлена «Под зад коленкой», а в углу виднелась размашистая надпись Дику О'Доннеллу, владельцу лучшего салуна в третьем округе. «Не сбавляй оборотов, Дик! Грег Стилсон». «Вот это были бабки», — сказал О'Доннелл. Он выступал здесь, когда последний раз баллотировался в Конгресс. По всему городу расклеили объявления: «Приходите в субботу в 2 часа дня в бар и пропустите кружку за счет Грега. Такой выручки у меня еще никогда не было. Каждому вроде обещал по одной, а в результате оплатил всю выпивку. Ну кто еще, скажите, так раскошелится? Вы, я вижу, считаете его отличным парнем». «Да», — сказал О'Доннелл, — «и готов вздуть любого, кто считает иначе». «Тогда молчу», — молодой человек положил на стойку 3 четвертака. «Выпейте одну за мой счет». «Ну что ж, почему бы и нет? Спасибо, мистер. Меня зовут Джонни Смит». «Очень приятно, Джонни. А я Дик О'Доннелл». Он налил себе кружку. «Да, Грег здорово нам всем помог. Тут много таких, которые боятся сказать об этом вслух, а я не боюсь. Я скажу во весь голос. В один прекрасный день Грег Стилсон станет президентом». «Вы так думаете?» «Уверен», — сказал О'Доннелл. «В Нью-Гэмпшире Грегу тесновато. Он политик, будь здоров какой, уж я-то знаю, что говорю. Мне вся эта капиталистская публика всегда казалась шайкой проходимцев и бездельников, и сейчас кажется. Но Грег — исключение, это человек-дело. Если бы 5 лет назад вы мне сказали, что я буду говорить такое, я бы рассмеялся вам в лицо. Скорее бы уж я нашел что-нибудь стоящее в стишках, чем в этих политиканах. Но он, черт меня дери, парень, что надо». «Большинство из них, — сказала Джонни, — набиваются к тебе в друзья-приятели, пока идет избирательная кампания, но не успеют сесть в заветное кресло, как уже слышишь. А иди-ка ты, дружище, куда подальше до следующих выборов. Сам я из Мэна и однажды написал Эду Маски, так знаете, что я получил в ответ? Письмо со стандартным текстом». «Слушайте», — сказал О'Доннелл, — «Грег приезжает в свой округ каждый уикенд. Это тоже, по-вашему, иди-ка ты, дружище, куда подальше?» «Каждый уикенд, говорите?» — Джонни отхлебнул из кружки. «Куда же это? В Тримбл, в Риджуэй, в большие города?» «У него своя система», — сказал О'Доннелл с оттенком уважения, как человек, который сам никогда не жил по системе. 15 городов от главного до самых маленьких, вроде Тимисдейла и Куртерской засеки. Каждую неделю один город, пока все не объедет, а потом по новой. Знаете, сколько народу в Куртерской засеке? 800 душ. Так что вы скажете о человеке, который променял Вашингтон на Куртерскую засеку, где в зале такой собачий холод, что зад к скамейке примерзает? По-вашему, это иди-ка ты, дружище, куда подальше? Не похоже, признала Джонни. И что он делает? Пожимает всем руки? Нет, в каждом городе он заказывает зал на всю субботу. В 10 утра он обычно уже на месте, и можно прийти поговорить с ним, поделиться соображениями. Если задают вопросы, он отвечает, а если не может ответить, он возвращается в Вашингтон и там находит ответ. Он торжествующе посмотрел на Джонни. И когда же он последний раз был в Тимисдейле? «Пару месяцев назад», — сказал О'Доннелл. Он отошел к кассе и порылся в каких-то бумагах. Вернувшись, он положил перед Джонни газетную вырезку с загнутым уголком. «Вот, судите сами». Это была вырезка из Риджуэйской газеты, довольно старой. Заметка называлась «Обратная связь». «Народ, — говорит Стилсон, — приходит к своему конгрессмену». Первый абзац звучал так, словно его позаимствовали в стилсоновской пресс-группе. Ниже следовал перечень городов, где побывает Грег, и предполагаемые даты. В Тимисдейле он уже не появится до середины марта. «Да, впечатляет», — сказала Джонни. «Еще бы! И не я один так считаю. Тут сказано, что он был в Куртерской засеке на прошлой неделе». «Точно», — сказал О'Доннелл и засмеялся. «Ох уж это мне Куртерская засека! Как насчет еще одной кружки, Джонни?» «Только с вами, за компанию», — сказала Джонни и положил на стойку $2. «А почему бы и нет?» Одна из старых пинчужек кинула монетку в музыкальный автомат, и Тэмми Уайнет натреснутым и усталым голосом, будто ей смертельно не хотелось петь в таком месте, затянула любимому «Во всем будь верной». «Эй, Дик!» — прохрипела вторая. «Что-то твой сервис уж больно ненавязчивый». «Заткнись!» — рявкнул О'Доннелл. «Тебе!» — отозвалась она и заржала. «Клариса, черт тебя дери, я, кажется, предупреждал, чтобы в моем баре не выражаться. Я ведь предупреждал? Да ладно тебе! Неси лучше пиво!» «Видеть не могу этих потаскуг», — сказал сквозь зубы О'Доннелл, шлюхи старые. «100 лет здесь ошиваются, вот ведь мир устроен». «Ваша правда. Вы уж извините, я мигом. Вообще-то у меня есть помощница, но зимой она приходит только по пятницам и субботам». О'Доннелл налил пиво в две огромные кружки и отнес их пинчушкам. Он что-то сказал им, а Клариса опять выдала «тебе» и заржала. Призраки прошлого наводнили пивную, крутилась заигранная пластинка, и сквозь треск пробивался голос Тэмми Уайнетт.